Отрубленная рука. Пришел бесстрашный солдат в город. Стало темно. Людей на улице нет. Постучался в первый дом. Его впустили. Видит, в комнате гробы стоят. Спрашивает: «Кто у вас умер?» Ему отвечают: «Мы умирать собрались. Каждую ночь, ровно в полночь, приходит страшная ведьма в один из домов и всех убивает. Вот мы с вечера и ложимся в гробы, своей смерти дожидаемся». Взял солдат топор, лег на кровать, не спит. В 12 часов завыли во дворе собаки, скрипели ворота. Отворилась дверь, входит ведьма. Залязгала острыми зубами, засверкала глазами, подходит к кровати. Солдат ударил ее топором и отрубил руку. Ведьма завертелась на месте, жутко застонала, завизжала и вон убежала. Прошла ночь, наступило утро, все проснулись, хозяин видит, все в его семье живы и здоровы, обрадовался, спрашивает солдата: «Не ты ли ведьму убил?» «Нет, она еще жива, идите по всем домам и ищите, кто окажется с отрубленной рукой». Собрался народ, пошли смотреть по всем домам. Обошли весь город, пришли к крайнему дому. На крыльце старуха сидит и плачет. Спрашивают: «Что плачешь?» «Да вот дочка лежит без руки». Бесстрашный солдат говорит: «Вот это и есть ведьма!» И показывает отрубленную руку. Взяли ведьму, увезли подальше в лес и убили.